Домик на дереве. «Чем это вы тут занимаетесь?» — полюбопытствовал господин Брунсберг. «Можно нам взять доски?» — спросила Анна. «Мы хотим построить дом на дереве». «Дом на дереве?» У папы Анны округлились глаза. «И где же?» «У ручья», — пояснила Конни. «Там есть здоровское дерево, на котором и будет домик». «Ну, тогда покажите мне его. Мне все равно надо передохнуть». Ребята вместе с Никки побежали вперед. Вслед за ними большими шагами шел господин Брунсберг. «Вот!» Анна, Билли, Конни и Пауль остановились перед своим деревом. Господин Брунсберг посмотрел вверх на широкие ветки. «Да, пожалуй, сойдет», — пробормотал он. «Я вот только не знаю, можно ли нам тут строить. Сад-то мы всего-навсего арендовали». «Ну кому может помешать дом на дереве?» — возмутился Пауль. «Ну...» — начал было господин Брунсберг. Но тут Анна уперла руки в боки. «Ты разве не рассказывал, как вы с друзьями строили дом на дереве?» Господин Брунсберг кивнул. «И вы кого-то спрашивали?» Он усмехнулся. «Никого». «Вот видишь?» — торжествующе сказала Анна. «Смотрите, только не повредите дерево», — предупредил господин Брунсберг. «Нельзя вбивать в него гвозди, понятно?» «Само собой», — заверила его Конни. Господин Брунсберг вновь посмотрел вверх на ветви. «И под доски нужно будет подложить что-то мягкое в качестве амортизатора. Дайте-ка я подумаю, что можно для этого приспособить». «Одеяло для переезда?» — предложила Билли. «Точно, можете их взять». Сразу согласился папа Анны. Ребята обернули ветви одеялами и установили на них рамку из четырех брусьев. Господин Брунсберг помог скрепить их между собой шурупами. Он позаботился о том, чтобы конструкция прочно держалась на ветках. «Вот так отлично! Вы нашли действительно классное дерево!» — похвалил он. «Правда?» — Конни сияла, ведь это была ее находка. «Так, а теперь, если вы прикрутите на эту рамку рейки, у вас получится отличный фундамент для будущего дома», — удовлетворенно сказал папа. Доски в сарае подходили для этого идеально. Не слишком толстые, не слишком тонкие и не слишком длинные. При помощи складной линейки Билли и Пауль еще раз обмерили рамку. Потом ребята побежали обратно в сарай и принялись пилить, как заправские строители. Закладывая по одной доске в тиски, они пилили и пилили, пока руки не онемели. Хорошо, что они могли меняться. «У меня сейчас мозоли на ладонях появятся», — смеялась Конни. «И пусть. Главное, мы построим дом на дереве». Они все еще пилили доски, когда в дверях появилась мама Анны. «Уже довольно поздно. Мы возвращаемся». «Мы же не закончили», — заныл Пауль. «За один день и не получится», — ответила госпожа Брунсберг. «Но завтра сможете продолжить». Теперь была очередь Конни и Анны ехать в грузовике. Конни была в восторге. Сидишь высоко и смотришь поверх всех остальных автомобилей. В Нойштадте они сдали арендованный грузовик. «О, нет!» — воскликнула Конни. «На чем же мы завтра поедем?» «В машину все не поместятся». «Хороший вопрос», — стал размышлять господин Брунсберг. «Если я не ошибаюсь, туда ходит автобус».